доброй ночи всем, кто слушал предыдущий наш разговор о черном монахе в программе «Серебряные нити». И сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфирах, мне бы хотелось продолжить этот разговор. Продолжить, потому что очень многие вещи в эхе этого рассказа, мне кажется, мы не смогли уловить вместе с нашими замечательными слушательницами в предыдущей программе. В первую очередь, о чем этот рассказ? Сам Чехов как-то чувствовал необходимость оправдать свое творение, поскольку уж больно оно было неожиданное, поскольку и Чехов лирик, и Чехов Чехантена смешник всегда сохранял реалистическую манеру повествования. И вдруг почему-то врывается вот эта странная вещь, странная маленькая повесть. В январе 1894 года он писал Михаилу Осиповичу Меньшикову, которого, кстати говоря, нам бы сейчас очень не помешало почитать и вспомнить. Ну, сегодня, конечно, не успеем. Так вот, он писал ему: «Это рассказ медицинской «История морби», то есть «История болезни». Трактуется в нем мания величия». Конец цитаты. Точка. Чехов описывал клинический случай. В этом году он почему-то вдруг стал интересоваться психиатрией, которой никогда не интересовался. И тем не менее, Чехов очень любил валахскую легенду, «Серенаду Брага», фрагмент, который вы слушали в начале обоих передачи, находил в этом романсе что-то мистическое. Чехов, герой рассказа, умирает от туберкулеза, которым страдал Антон Палыч. И, вне всякого сомнения, это рассказ не только о клиническом случае, но и о себе. Впрочем, замечательно писал французский философ Мишель Фуко. Он писал, цитирую: «Я, без сомнения, не я один пишу за тем, чтобы не открывать собственное лицо. Не спрашивайте меня, что я есть, и не просите остаться все тем же. Оставьте это дело нашим чиновникам и полиции. Пусть себе проверяют, в порядке ли наши документы. Но пусть они не трогают того, чего мы пишем, чтобы скрыть какую-то свою подлинную суть». Конец цитаты. Во как, оказывается, можно писать о себе, что-то скрывая. И Чехов, конечно же, писал этот рассказ о себе. Ну и о нас. Что в сущности такое некий предел развития жизни экстраверта и интроверта, о которых я говорил в прошлой передаче? Да, собственно говоря, стремление к совершенству. Экстраверт Писоцкий хочет создать совершенный сад, практически Эдем. И у него есть другая сторона. Эта другая сторона понимает, что у него ничего не получается, что дочери это не нужно, что наследников нет, и что сад все равно будет продан и разрушен, как, собственно говоря, это и происходит. И это его понимание безумно его злит. Он двойственен глубоко, этот самый экстраверт Писоцкий. Ну а что же делать интроверту? Скажем, Коврину. Ну вот что ему делать? Где совершенство для мыслителя, философа, психолога, магистра, как сказано в рассказе? Где оно? Может быть, в каком-то божественном подтверждении свыше о том, что ты не случайен на земле, о том, что ты делаешь великое дело. Когда-то в древние времена люди хотели услышать это от духов. У Юнга который, отвечаю, не был сумасшедшим, был, к нему приходил дух Филимона, к Сократу, как известно, его даймон. И эти начала их собственной души делали их счастливыми. Не происходило ли что-то похожего тогда в Мелехове и с Чеховым тоже? 495-956-1514. Сказала в рассказе наша постоянная радиослушательница Эльмира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, радиослушатель программы «Серебряные нити». Немного по-своему продолжу разговор, который мы начали в прошлой программе, о повести «Черный монах» Антона Павловича Чехова. Начну с Тани. Таня реализует себя через мужчину, отца и мужа. При этом ей необходимо думать и знать, что рядом с ней мужчина особенный, великий. В последнем письме она пишет Колину: «Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения. Я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим». В общем, Колин не оправдал надежд. И как это часто бывает при расставании, люди с горечью вспоминают свои надежды и разочарования в них. А могло ли сложиться в жизни Тани и Колина все иначе? Может быть, и могло. Может, если бы Таня проявила внимание к легенде о черном монахе, ведь ей одной Колин рассказала о том, что его так взволновало. Ведь ей одной он признался вечером, что его с утра занимает одна странная легенда. Может, тогда, если бы Таня поговорил со своим возлюбленным, попытался разобраться в миражах черного монаха, может, у Коврина бы и не было последующих галлюцинаторных посещений. Но ведь в самом деле странные легенды о внезапно возникающих в разных частях света миражах, которые гуляют по вселенной только за тем, чтобы потом куда-то рассеяться. Но Таня отмахнулась от его рассказа. Она в разговоре с Ковриным вообще как-то часто показана на бегу. Даже в сцене объяснения в любви она от Коврина убегает. Хотя это отчасти можно объяснить смущением, может быть, смятением чувств, а может, отчасти инстинктивным ритуалом любви: невеста убегает, жених догоняет. Во всяком случае, здесь, в сцене объяснения в любви, много недопонимания с разных сторон. Коврин, воодушевленный видением черного монаха, который пообещал ему особенную роль в судьбе человечества, безмерно счастлив. А Таня? Таня почему-то нет, она сгорбилась и постарела на 10 лет. А может, она испугалась, приняв все безумные восторги Коврина на свой счет? Но почему? Может, она почувствовала, что не сможет дать Коврину того, чего он так от нее жаждал? Слушаемся в их речи. «Я доволен, Таня», — сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. «Я больше, чем доволен, я счастлив. Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я так рад, так рад». Он горячо поцеловал ее обе руки и продолжал. «Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты, но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будете говорить, будем говорить о вас. Милая, славная Таня, я вас люблю и уже привык любить. Ваши близость, встречи наши по 10 раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе». «Ну, — засмеялась Таня, — вы забудете про нас через 2 дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек». «Нет». «Будем говорить серьезно», — сказал он. «Я возьму вас с собой, Таня, да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?» «Ну», — сказала Таня, и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице. Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк. «Я не думала об этом, не думала», — говорила она, как бы в отчаянии, сжимая руки. А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом. «Я хочу любви, которая захватила бы меня всего. Эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив, счастлив». Конец цитаты. Здоровая, крепкая Варвара Николаевна спит, а Коврин умирает. Таня, по крайней мере, хотя бы замечала неблагополучие. Она просыпается, когда мужа посещают видения. Рыдает Таня, тогда ему говорит: «Прости, милый, дорогой, но я давно уже заметил, что душа у тебя расстроена чем-то. Ты психически болен, Андрюша». А ее Андрюша между тем разговаривал только что с черным монахом, признавался ему, что он безмерно счастлив, в том числе, значит, и с Таней. Причем так счастлив, что это даже его пугает. Как это часто бывает у Чехова, его герои вроде бы разговаривают друг с другом, живут бок о бок, но больше напоминают жителей параллельных миров. Хотя, может быть, это по большей так части в жизни и происходит. Спасибо за внимание. Меня зовут Эльмира. Ну вот наш народный корреспондент из Нижнего Новгорода, наверное, говорит самую главную вещь о том, что как-то так в мире между нами и происходит. Я знаю, почему для себя. В моем эхе рассказываю. Я знаю, почему Коврин женился на Тане и считал, что она может дать ему вот ту самую бесконечную, возвышенную любовь. Ну, просто потому, что она с придыханием назвала его великим. А каждый мужчина в глазах любимой женщины хочет чувствовать себя великим. В чем-то. В создании сада, не знаю, вождении автомобиля. Или вот в том, что он написал или нарисовал, например. И каждый мужчина, в общем, рано или поздно, чаще рано, чем поздно, становится для своей любимой или для своей жены сумасшедшим. Ну, не из-за черных монахов и не из-за галлюцинаций, конечно, а просто из-за того, что он не такой, как она. И это слово, это обвинение: с тобой что-то не так, у тебя что-то не так с головой, ты сумасшедший. В общем, такое обычное и привычное, и вполне себе принадлежит Чехову реалисту. Вообще, Михаил Павлович Чехов, брат, родной брат, в своих воспоминаниях сохранил очень четкое описание того, что Чехов писал рассказ о себе. Цитирую. Это как раз воспоминания вот 1893 года, когда и писался «Черный монах». Цитирую. «Антон Павлович просыпался в 1:00 ночи, садился заниматься и затем укладывался под утро спать снова. В Мелехове у Антона Павловича, вероятно, от постоянного переутомления расходились нервы. Он почти совсем не спал. Стоило только ему начать забываться сном, как его дергало. Он вдруг в ужасе пробуждался. Какая-то странная сила подбрасывала его на постели. Внутри у него что-то обрывалось с корнем, как говорил он сам. Он вскакивал и уже долго не мог уснуть». Когда приезжали Лика и Потапенко, то Лика садилась за рояль и играла валахскую легенду «Брага», ту самую серенаду, которую вы слышали. Антон Павлович находил в этом романсе что-то мистическое, полное красивого романтизма. Я упоминаю об этом потому, что этот романс имел большое отношение к происхождению его рассказа «Черный монах». Здесь же состоялся и разговор о миражах. Но более значимо другое его свидетельство. Сижу я как-то после обеда у самого дома на лавочке, и вдруг выбегает брат Антон и как-то странно начинает ходить и тереть себе лоб и глаза. Мы все уже привыкли к его дерганиям во сне. И я понял, что его дернуло, и он выскочил в сад, не успев еще хорошенько прийти в себя. «Что, опять дернуло?» – спросил я. «Нет», – ответил он, – «я сейчас видел страшный сон. Мне приснился черный монах, как живой». Впечатление черного монаха было настолько сильное, что брат Антон еще долго не мог успокоиться и долго потом говорил о монахе, пока, наконец, не написал о нем свой известный рассказ. Конец цитаты. Ну, действительно, очень много всяких разных хлопот и забот отвлекало Чехова от творчества в Мелехово, в том числе уход за садом и хозяйственные вопросы. А ему этого не хотелось. Его мозг был в состоянии возбуждения и хотел работать. Может быть, от этого и возникли Писоцкие. И вообще, вот те ночные дергания, может быть, создали очень странную структуру этого рассказа, внутренние круги, которые в нем существуют. Наверное, поговорим об этом после еще одной музыкальной паузы. Не хочется даже вспоминать о том, что о шаманской болезни. Ну, у нас сейчас возрождается стремительно шаманизм в Бурятии. Снова появляется что-то похожее на черного монаха, потому что как избранник становится шаманом? Ну, после того, как он чувствует, что его зовет дух. Возможно, это и есть какое-то абсолютное доказательство совершенства творческого таланта, призванности, избранности, который хочет человек добиться от близких, от любимых. Ну, в общем, не добивается, как правило. Или каждый день повторяет любимая женщина: «Ты великий», и это превращается в некую заезженную шутку и перестает быть каким бы то ни было подтверждением вот этого самого совершенства внутреннего поиска интроверта, того, о чем мы говорили. Нет окончательных ответов. Их, конечно, нет. Но Чехов очень жестко в этом рассказе, может быть, ставит вопросы. Здесь не сразу заметны круги, те самые круги, которые Шостакович, утверждавший, что ему снился белый монах, я говорил об этом в предыдущей передаче, как раз называл структурой сонаты внутри этого рассказа. Так вот, обратите внимание, рассказ начинается фактически с того, что Чехов описывает, если хотите, свою болезнь или болезнь главного героя Коврина, которая выражается в переутомлении, на фоне бессонницы, в появлении видения, скорее образа воображения, потому что есть даже какой-то отзвук, он где-то слышал эту легенду об отражающемся в геометрии Вселенной монахе. И вот сам Коврин, естественно, разговаривает с монахом о своей болезни и, в общем, задумывается о ней, но старается скрывать это состояние от окружающих. Ну, после того, как Таня видит, как он разговаривает с пустым креслом, его начинают лечить. И он вроде избавляется от этого навязчивого образа, от этой галлюцинации воображения, наверное, точнее всего, медицински это назвать. Однако это его почти убивает. Не образ, а избавление от него. Он вдруг становится пустым, пассивным, неспособным к творческой деятельности, которую ведет. На фоне этого состояния у него развивается туберкулез, от которого он и умирает. Смерть от туберкулеза — штука очень тяжелая и поразительная вещь на фоне этого агонального, смертельного состояния, еще раз, от туберкулеза, возвращается черный монах. И он вспоминает, при этом он узнает перед смертью о смерти Егора Семеновича Песоцкого и вспоминает Таню, сам вид которой говорил, что в ней все уже умерло. Но смерть Коврина вот этого самого трагизма совершенно лишена, потому что все наоборот. Финал возвращает его память к счастливым моментам жизни и к черному монаху, который приносил ему искреннюю радость, искреннее подтверждение его внутреннего совершенства. И таким образом получается странная очень штука. Состояние героя, которое все считают болезнью, более того, и он сам, в общем, с этим соглашается, это состояние, имеющее абсолютно позитивную нагрузку. Это и есть какой-то высший момент подтверждения совершенства и значимости его творчества. Наоборот, все то, что люди считают его выздоровлением, его, как бы сейчас сказали, полупринудительное лечение, все остальные воспринимают как выздоровление. Все, кроме Писоцкого, потому что фактически для него это состояние является болезнью. И это состояние, в этом состоянии начинается смерть, та болезнь, туберкулез, тот недуг, который приводит его к смерти. В конце концов, сама смерть героя, которая, прекращая эту нормальную для всех окружающих серенькую пустую жизнь, эта смерть возвращает его к первоначальному его состоянию, к началу рассказа, к его чувству абсолютного счастья, если хотите, к его радости, которая даже у него самого вызывала подозрения. И, наверное, для того, чтобы вот это вот почувствовать и не судить, гордыня ли, страдает ли Коврин гордыней? Да нет, он черному монаху, то есть самому себе говорит о том, что он на самом деле посредственность. Он сам себе говорит, что он не смог создать ничего значимого и рвет и жжет свои рукописи. Хочет ли он найти какого-то вот этого внутреннего совершенства, его подтверждения? Ну да, хочет, как, наверное, все, кто мыслит, кто пишет, кто преподает. Я думаю, что внешние люди не могут убедить человека в том, что он велик, или в том, что он гений. Может убедить его в этом только его собственный черный монах, его собственный внутренний образ. И в результате в этом рассказе страдающего туберкулезом Чехова болезнь оказывается здоровьем. Жизнь, нормальная жизнь, оказывается формой медленной смерти, а смерть, наоборот, оказывается жизнью. Здоровые и благополучные по нашим нынешним и по тогдашним чеховских времен представлениям Писоцкие давит гусениц прямо пальцами. Писоцкий пытается, маниакально пытается создать совершенный сад. Его дочь одержима любой ценой вырваться из этого искусственного рая. И пытается вырваться в мир Коврина, который живет, по ее мнению, в соответствии с какими-то другими мерками и ценностями. Но вот эта его непохожесть на других ей же самой воспринимается как некая чуть ли не предельная форма патологии. И Писоцкие, и папа, и дочь, видимо, подобно тому, круги в рассказе, я их еще очень много могу нащупать, как они давили гусениц пальцами, они точно так же пальцами стали исправлять Коврина. И снова возникает такая чисто чеховская ситуация, когда больной, разорванный на две части Писоцкий, и Таня, которая Коврина не любит, да, наверное, права Эльмира, и которая хочет жить с великим человеком, начинают делать его нормальным. исходя из каких представлений о нормальности, как будто спрашивает Чехов. Как будто пальцем показывает. Болезнь в рассказе. Или те странности, на которые Чехову, на его странности часто указывали близкие, это и есть нечто индивидуализирующее, какое-то качество, которое выделяет личность из общей массы, и, как это ни поразительно, придает ей действительно достойное человека здоровое содержание. И черный монах однажды во время второй встречи, по-моему, заметит Коврину: если хочешь быть здоров и нормален, тогда иди в стадо. Настоящее творчество нуждается только во внутреннем подтверждении, и только оно может сделать человека интровертом. Счастливым, а его жизнь полноценной и радостной, даже несмотря на то, что от этого устаешь, случаются периоды бессонницы, а окружающие считают тебя сумасшедшим. Большинство людей посвящено в суету повседневного существования, и для них ковринский способ жизни угроза, потому что он как бы показывает: вы ведете свою жизнь бессмысленную. Вот этот геометрический, искусственный сад, на который отдана вся жизнь, все равно будет разрушен. И поэтому эти люди ради своего собственного благополучия называют переживание Коврина болезнью и получают право на лечение, то есть на устранение. И противостоять такому давлению очень тонкому и мягкому Чехову и такому же неуверенному в себе, неуверенному в своем праве философствовать, сомневающегося в себе, в Коврину, не хватает силы воли, чтобы вот этим усилием, вот этому давлению противостоять. Если необходимых усилий не предпринимать и попытаться жить жизнью того, что экстраверты называют нормальной жизнью, то сама жизнь может оказаться ничем не лучше смерти. Имеем ли мы право, действительно, судить и говорить: это гордыня? Но, конечно, так тоже нельзя. И видеть в Коврине некоторую такой абсолютный автобиографизм. Тоже нельзя. Потому что, ну, нету никаких точных данных о том, что Чехов как-то там после этого сна беседовал с черным монахом или с каким-то еще внутренним началом. Я думаю, что это просто действительно такая соната. Соната, в которой описано отношение Чехова к проблеме творческого человека. вот этого, этот максимум, необходимость внутреннего подтверждения своего права что-то делать, что-то творить, которое очень часто напоминает манию величия, эту такую, этакую метафору творчества, как мне кажется, в этом рассказе Чехов и описывает. Это как бы метафора некого внутреннего протеста. Не мешайте мне быть ненормальным, как будто кричит Чехов. Не мешайте мне нести эту ношу, которая не дает мне спать по ночам. Нельзя стать нормальным индивидом, не убив в себе вот это самое, кажущееся другим, болезненное начало. Наверное, не случайно Толстой, чувствуя что-то похожее, писал об этом рассказе. Это прелесть. Ах, какая это прелесть. Ну вот это все, что я успеваю сказать. Спокойной ночи. Есть.